Глава пятая. Желтевшие буйной рожью поля к осени оголились. С них свезли тяжелые снопы и сложили их в длинные скирды на краю села, где стояла молотилка с трубой. По утрам уже дольше лежала роса на траве, и воздух стал тоньше и прозрачнее. Ясно виднелись дальние полосы лесов, уже подергивавшиеся первым золотом осени. На задворках закраснела рябина. Стали откуда-то приводить чужих лошадей, и они так же, как свои, бегали по кругу. Настал день бегов. Съехались колхозники со всей области, приведя с собой лошадей, которые шли привязанными сзади телег. Дорожку на кругу с утра поливали и равняли граблями. С одной стороны поставили деревянные возвышения, обтянутые красным кумачом, повесили колокол, а напротив, по другую сторону круга, на шесте, красный флажок. Актриса с утра чувствовала себя неспокойной. Около конюшни была какая-то суета. Поспешно ходили люди, раздавались торопливые голоса. Это ее волновало, и она нервничала, вскидывала головой, топталась на деревянном полу своего денника и, настораживая уши, прислушивалась. В конюшню зашел сам Семушкин. Актриса встретила его приветственным ржанием, скосив на него через спину глаз, но сейчас же опять затопталась на месте, прислушиваясь к звукам, доносившимся со двора. «Ну что ты, чего нервничаешь?» — говорил Семушкин, поглаживая лошадь по крутой, лоснящейся шее. Потом он ушел. Вдали, со стороны круга, слышался шум большой толпы, восклицания. Звонил колокол. Доносился топот лошадиных копыт, смешанные крики многих голосов, опять звонил колокол, и все на минуту затихло. Актриса, беспокойно перебирая ногами, становилась то в один угол головой, то в другой. Наконец в широкий коридор конюшни вошли люди. Дверь денника открылась, и на пороге показался конюх. Лошадь, стоявшая задом к двери, повернулась головой к вошедшему. Конюх взял ее за гриву, поднял уздечку, и лошадь сама всунула в нее голову и терпеливо ждала, когда он выпрастывал, как всегда, застрявшие ее уши. Она почему-то вся дрожала мелкой дрожью. — Ну что, умница? — Почувствовала, — сказал конюх и повел ее в коридор, где стояла приготовленная двуколка на резиновых шинах.